Праздник для деревенских тоже не задался, хотя дружина с боярами гуляли на славу. Им выкатили на столы все хмельное, которое было, и пусть его оказалось не очень много, но на одно крепкое застолье хватило с лихвой. В один момент пара дружинников даже полезли к бабам, которые приносили новые яства и закуски, и тут чуть не случилась очередная драка, но обошлось, а новые блюда теперь приносили только очень недовольные мужики, отправив своих женщин подальше, заниматься обработкой конины, которую благородные бояре оставляли в качестве подарка жителям. На ночь все жители устроились в двух бараках, битком набившись туда, да Тимофей с Прокопом остались у себя, остальное жилье заняли пьяные вдрызг дружинники. Случись новое нападение прямо сейчас, ни на какое сопротивление можно было бы и не рассчитывать. «Минька, ты как?» Рыжий рыжеволосый паренек подошел к своему другу, занимающемуся чисткой овощей. Сегодня нарядов на кухню никаких не было, но работы почти все остановились, нужно сначала привести обычный быт в норму, попробовать навести порядок, посмотреть на разрушения и повреждения, обиходить скотину, да наконец-то нормально поесть, потому что никакого обеда организовать не успели, а то, что было приготовлено, оказалось все опрокинуто или сожжено. «Буша», — неуверенно подал голос Минька, глаза которого моментально увлажнились. «Ты чего это, Буша?» Паренек подскочил, выронив маленький ножичек, и сделал несколько быстрых шагов в сторону лучшего друга, но потом нерешительно замер. Руки поначалу дернулись в попытке его приобнять, но остановились на полпути. «Ты как, болит?» Минька обеспокоенно уставился на руку товарища, поддерживаемую повязкой в согнутом положении. «Если не шевелить, то и не болит совсем. Тебя то не подранили?» Минька резко опустил глаза и сделал пару шагов назад и заплакал. «Прости меня». Слезы лились сами собой, а он не в силах был их остановить. Сегодня был, возможно, самый страшный день в его жизни, а возможно и самый ответственный, но он испугался, застыл, а затем и вовсе убежал с жителями в лес, хотя его задачей было встать плечом к плечу с Бушей и остальными защитниками. Минька ведь даже не понял, как убежал и что происходило, пришел в себя, только когда они все оказались скрыты деревьями и добрались до небольшой землянки, где всегда лежало небольшое количество продуктов на такой случай. Запас еды специально оставляли, чтобы убегающие жители могли сохраниться в землянке до ухода врагов, а на защиту этого крайнего рубежа должны были встать последние два стрелка. Если же была опасность, что и тут достанут, то нужно было взять небольшой узелок с зерном и уходить дальше в лес. Для этого специально все припасы были разложены малыми порциями. Только в тот момент, когда в руки Миньке сунули небольшой тканевый мешочек, он и пришел в себя окончательно. И именно он уговорил жителей вернуться в деревню. Может быть, зря подверг всех такому риску, но долго уговаривать и не пришлось, а когда увидели, что почти весь противник лежит на земле, то воодушевились еще сильнее. «Да, ты чего?» Буша подошел к другу и приобнял его здоровой рукой. «Мне дядька Игнат все объяснил. Это ты меня прости». После инцидента с дружинниками они и подцапались. Разгоряченный Буша в сердцах громко обвинил лучшего друга в слабости и трусости, а Минька и не возражал, прекрасно понимая его правоту. Но потом подошел Игнат и рассказал про свой первый бой, когда его тоже охватил сильнейший страх, а ведь тогда они были готовы к бою и сами шли вперед, поэтому было легче. А эта ситуация была опаснее и страшнее, ведь нападали на них, да еще и трижды превосходили числом и опытом. Минька-то все же смог справиться и вернуться, не убежал дальше без оглядки, а попробовал спасти друга, воодушевил остальных и даже привел помощь. «Ты все правильно тогда сказал, трус я», — тихо пробормотал Минька, возвращаясь на свое рабочее место и хватая новую луковицу. «Неправильно я все сказал, забудь». Буша уселся рядом на землю и начал перебирать здоровой рукой уже очищенные овощи в ведре. «Я правда испугался, даже не понял, как убежал. Говорят, это Тимофей Прокопыч прогнал меня, спас, чтобы не убили. Говорю же, забудь». Буша поднялся на ноги и похлопал друга по плечу. «Давай помогу почистить, а то так и останемся голодными. Эти спасители все сожрали. Другие мои, вчера у нас был очень тяжелый день». Тимофей вещал напротив толпы односельчан, выстроившихся полукругом вокруг импровизированной сцены, которая представляла из себя обычную лавку, на которую залез парень. «На нас пришли враги. Тати хотели забрать нас всех в полон, или побить и ограбить, но мы справились, отстояли свою землю, свои дома и своих детей. Наш боярин пришел к нам на защиту». Недовольный гул перебил речь Тимофея, Но громкий голос Игната быстро их успокоил. Он немного не успел, но пытался нас спасти, и за это ему глубокий поклон, что заботится о своих людях. Мы смогли защитить почти всех, и за это уже глубокий поклон вам и искренняя благодарность. Тимофей склонился в поклоне настолько, сколько смог, сморщившись от вспышки боли в плече. Так он, согнувшись, простоял секунд 5 или даже чуть дольше. Вся добыча с боя по обычаю должна принадлежать князю, боярину и дружине, но боярин великодушно оставил нам мясо и 2 лошадей. Не смотрите, что эти лошади ранены. Мы обязательно сможем их выходить, и они помогут нам вспахивать поля и перевозить тяжести. А еще через время смогут принести нам свое потомство, которое тоже окажет нам великую помощь. Парень сам не был уверен, что подраненные лошади все-таки смогут выжить и полноценно работать. Ветеринаров здесь нет, разве что раны им промыли, да перевязали, а дальше уже все на их совести. Если быть совсем уж честными, то этих лошадей отдали на убой, а не на лечение, но Тимофей успел вовремя, делая обход и отмечая, что все-таки остается им и как получится воспользоваться. Если враги попробуют еще раз прийти к нам с оружием, то мы и с ними расправимся, как это случилось вчера. А сегодня я хочу вас всех поблагодарить. У меня нет богатой добычи с поля боя, но прошу принять все то, что у меня есть. Тимофей дал отмашку, и Минька с Бушей вынесли перед людьми лавку с 5 десятками небольших мешочков. Каждому воину, вставшему на защиту деревни, полагается мешочек с гривной серебра. Это не так много, но, пожалуйста, примите от меня эту благодарность, что не побоялись и смогли плечом к плечу встретить врага и не допустить расправы над нашими семьями. Одного за другим Игнат поименно вызывал и вручал награды, благодарно похлопывая по плечу и тихо произнося несколько добрых слов. «Всех остальных, и мужей, и жен, и детей, тоже прошу принять мою благодарность», — сказал Тимофей, указав рукой на оставшиеся мешочки. «Здесь меньше, но это все до последней резаны, которые я смог накопить. Пусть они достанутся вам. Я хочу, чтобы еще одно хорошее воспоминание у нас осталось о произошедшем испытании. И пусть судьба в следующий раз получше подумает, прежде чем строить нам новые козни». Тимофей спустился с лавки и стал помогать Игнату раздавать мешочки. Люди тихо подходили, принимали подарок и тут же расходились по домам. Уже через 10 минут пространство опустело, с парнем остался только Игнат и Прокоп. «Зря ты, Тимофей, это задумал. Боярин может осерчать». Прокоп с самого начала отговаривал от этой задумки. «Не делай это, одаривать боярских людей без ведома самого боярина, особенно, когда тот сам имел отношение к причине. Такой поступок может вызвать недовольство людей. Почему боярин не одарил, а какой-то мальчишка это сделал? Еще куда ни шло одарить только свободных людей, которые здесь работали только в наем, но в деревне было больше 2 десятков закупов и обильных холопов, а это уже прямая собственность и воля боярина. Про боярина я сказал только хорошие. Почему ему на меня гневаться? Сказано то сказано, но и поступок сделан. Кабы не вышло чего, люди были злые и обижены. Они сами взяли на меч всю добычу, а ее отобрали. Сегодня злы, завтра подобреют и забудут, а боярин помнить будет. Они ведь даже самострелы забрали, которые я на свои деньги купил. Глава 17. Деревня очень быстро восстанавливалась, приходя в норму. Люди действительно были очень отходчивы от таких проблем, по крайней мере в плане работы. Особо веселого настроения по понятным причинам не было, но и бросать свои дела никто не собирался. Разрушений оказалось совсем немного, можно сказать, что пострадали только двери в нескольких домах, не считая раскиданного и местами поломанного инструмента, который раздавили копытами лошадей, да еще тачка пострадала немного, в которой Глушка вез кирпичи в тот момент, когда его настигла старуха с косой. Но и там повреждения оказались минимальные, буквально после пары часов в руках плотника Млада, она снова была на ходу. Так что мусор разобрали, порядок навели и снова за работу, сначала очень медленно, но затем все быстрее и быстрее. До холодов оставалось не так уж много времени, а подготовлено все еще совсем мало, из завершенных дел только грядки убрали и все, даже еще не закончили их зимнюю подготовку. «Погоди, Андрейка, не мельтеши, смотри, вот здесь мы делаем паз, то есть выемку вырезаем, а в нее должны вставить вот этот выступ, который ты только что сделал, видишь». Как и планировалось раньше, молодые парни и взрослые мужики были определены подмастерьями на ближайший месяц. Пусть работа на полях и стройке все еще оставалась, но время еще терпело, Вроде как все успевали и не нужно бросать туда дополнительные силы. Потом, ближе к зиме у строителей работы станет поменьше, да и поля под снега уйдут, тогда нужно будет перераспределять людей, а сейчас каждый мог попробовать себя в чем пожелал. Вот и плотник Млад обучал одного из своих временных новичков. «Ты смотри, лишку не сними, а то разболтается и не будет держать». «Закончил, хорошо держится, ну молодец, вот, теперь держи коловорот». Млад вручил своему подручному ручную дрель и подал буравчик, то есть сверло, нужного размера. Предстояло просверлить отверстие в месте соединения, чтобы потом в него забить нагель, то бишь деревянный гвоздь. Тогда детали будут соединены еще крепче и надежнее. «Дядька Млад, что это такое получается? Вроде как тележку ты объяснял, так на ней ничего не увезешь. Это для зерна тележка, говаривал же. Сейчас мы делаем приспособу, которая будет выкладывать зерна в землю. Видишь, я здесь вырезал маленькую выемку, туда только одно или два зернышка поместится. Когда она будет крутиться, то туда это зернышко попадет сверху, а потом упадет снизу. Вот так, понял?» Млад рукой крутанул колесо телеги, которое по оси было соединено со своеобразным дозатором семян, а тот в свою очередь должен был высаживать зерна на расстоянии 15 сантиметров в маленькую борозду, которую должен был проделывать небольшой сошник, закрепленный спереди. Таких дозаторов нужно было установить 10 штук, чтобы покрывалось расстояние сразу в 1,5 метра. Позади за ними на небольшом расстоянии предстояло еще установить небольшие грабли под углом, чтобы они засыпали борозду с семенами, а за граблями небольшое круглое бревно, которое чуть-чуть эту землю утрамбует. Сами семена должны были поступать из бункера ящика сверху, в котором предстояло постоянно это зерно ворошить вручную, поэтому пришлось сделать лавку для сидения людей пошире, чтобы там уместилась пара человек. Один правит лошадью, а второй ворошит зерно. Для автоматизации этого действия Тимофей пока ничего не придумал. А зачем мы такое делаем? Батька сказывал, что и руками сеять можно, несложное это дело. Вот пахать, а в конце урожай собирать, это тяжело. Действительно, не все оценили новую задумку. Как большинство крестьян сажало хлеба в это время, шли и просто раскидывали горстями, где-то оказывалось густо, где-то пусто. Там, где было густо, там часть растений погибала, задушенная своими более сильными соседями, а там, где было пусто, там просто прорастал какой-нибудь сорняк и обработанное место оказывалось упущено. Еще одной проблемой были птицы. Зерно же лежало просто на земле, они слетались и его пожирали. Теперь же проблема как птиц, так и равномерности посадки должна быть решена, а всю эту конструкцию должна тянуть лошадка. «Ты, Андрейка, мал еще, не все разумеешь. Ты же в землю зерно сажаешь зачем? Чтобы получить еще больше зерна, правильно?» «Ну, да», промычал паренек. «Вот и смотри, с такой приспособой в землю нужно будет положить на треть зерна меньше, а то и наполовину, и вырастет столько же, сколько ты раскидываешь по-старому. А если все будет хорошо, то и больше, потому что каждому колоску места хватать будет. Ты у пахарей потом спроси, они тебе покажут, на каком расстоянии друг от дружки что вырастает. А если зерна будет рядом много лежать, то лишние пропадут. Зачем добро тратить? Сложно было собрать такую конструкцию. Скорее всего, никто кроме Млада в деревне и не осилил бы. Слишком много соединений и разных мелких деталей, которые должны сидеть крепко и на своих местах. Может быть, и смогли бы за несколько попыток, но опытный плотник справился практически с первого раза. Небольшие проблемы, конечно, были на опытном образце, который высеивал всего один ряд, но Млад быстро нашел решение, и уже через неделю началась сборка десятирядной сеялки. В ней тоже будут проблемы, без этого никуда, и после посева поля ржи к ним обязательно вернутся, но сейчас было главное собрать и испытать текущий образец. «Ты, дядька, хорошо объясняешь, но я все равно не понял». «Да и ладно, сделаем, сам потом увидишь. Неси следующий дозатор». Имея в наличии опытных мастеров, Тимофей продолжил осуществление своих задумок и начал именно с сеялки. Большое поле уже почти месяц распахивали двумя плугами. Дело, конечно, не быстрое, да и животин всего две, так что они распахали за это время всего около 15 гектар земли. Поле получилось совсем не квадратным, пахали там, где было свободное от леса место. Еще и коряги кое-где встречались, приходилось выкорчевывать, что очень сильно замедляло обработку земли. В следующем году это поле будет вспахано в два, а то и в три раза быстрее теми же двумя лошадками. Обработкой полей в это время практически не занимались. Люди предпочитали заниматься подсечно-огневым земледелием, а не пашенным. Так было проще, потому что требовалось меньше инструмента и не нужно ухаживать за землей. В первые годы урожай был хорошим, но затем земля истощалась и нужно передвигаться в другое место. Если попадались удачные участки, которые имели не только хорошую землю, но и находились на небольшой возвышенности, то там получалось вырастить очень хороший урожай, даже по меркам 21 века, но опять-таки только в первый год, начиная со второго его объем падал в несколько раз. Такой подход не устраивал Тимофея. «Тимофей, многовато землицы заготавливаем», — подсел Прокоп к парню с удочкой. Тот уже давно тут сидел. Если быть честным, то теперь он большую часть своего времени проводил именно на причале, который стал его своеобразным личным кабинетом. Ему тут даже лавку с небольшим столом организовали. Почему много? Людей-то у нас сколько? Зерна много в землю уляжется, не хватит на зиму тогда. Да ладно тебе, купим. Сновид Романович меньше чем через месяц приплывет или люди его, там и зерно должно быть, и этого не хватит. Да чего ты хочешь? Не хватит, еще купим, он привезет. На еду-то денег точно хватит. Взбесился Тимофей. Он в последнее время стал очень раздражительным, хоть и проводил практически все время с удочкой, что вроде наоборот должно успокаивать. «А печи твои? Другие задумки?» – спросил Прокоп. «Да кому оно надо вообще? Вон поля засадим, ухаживать будем, еще деготь варить, мыло, кирпичи может быть купит кто, и хватит на жизнь. А мельница, железо, бумага твоя – это все как?» Проектов новых было много и в случае мельницы уже было потрачено много времени и сил. Выкладку печей для металла отложили, бумагой вообще еще не начинали заниматься, планов было много, но теперь Тимофея одолевало чувство беспомощности. Стоит ли этим всем заниматься, может лучше вообще просто жить как все и не отсвечивать. Конечно, людей в деревне станет точно меньше, тот же Григорий скорее всего уйдет, ему работа нужна с камнем и печами, новые знания теперь есть, заработать в других местах получится еще больше, чем раньше. Временных работников тоже меньше станет, не будет в них нужды. Не хочу, дед, ничего не хочу. Бывает у тебя такое, ты уже вторую седмицу тут сидишь и ничего не хочешь. Люди, вон, все работают, да на тебя поглядывают. Так и пусть поглядывают. Я тут, задачи рабочие есть. Вы поле засеяли? Еще нет. Мельница вон так и не крутит жернова, только палкой зерно долбить может. Деготь делается, мыло варится. Баню новую уже поставили на прошлой неделе, вот и то хорошо, все при деле. Обычной текучки в делах действительно было столько, что еще не скоро с ней разделаются. И поначалу даже Прокоп с мастерами вздохнули с облегчением, не бегает больше Тимофей каждый день, не дергается своими замечаниями и новыми идеями, не отвлекает. Но через неделю уже начали проявлять беспокойство, слишком резкими были перемены и потихоньку начали задумываться, а будет ли дальше работа. Ты вот обиделся на боярина и чего, какой толк-то, не обиделся, не обманывай старика, вижу и чую, затаил ты на него обиду, но поставь себя на его место, его люди на хозяина оружие направили, никто не стрелял, буркнул парень, так и не важно, наш боярин добрый человек, некоторые и высечь могли всех, Бушу так точно, да и тебе бы досталось, Алексей Збыславыч об этом речь поднимал, что негоже крестьянину на своего боярина руку поднимать и наказать надобно. Я бы так не поступил, он просто все отобрал и добытое и нажитое. А куда тебе три десятка доспеха с мечами? На сечу собрался, а лошади, а мои самострелы? И правда, если доспехи и оружие в принципе были особо не нужны, ну разве что десяток комплектов мог бы пригодиться, то лошади, которых там вышло целых пять десятков, это огромная ценность для деревни. Пусть даже один десяток остался бы жителем, а самострелы так и вообще самые обидные. Они были куплены на личные деньги самого Тимофея и совсем никак не относились к военной добыче. Да и оружием особым не считались, как по качеству, так и в принципе. Не ценился самострел, то и боярин на тебя обиду держит, что встретил его оружием поднятым. Теперь вы оба сидите и друг на друга злитесь. Продолжал наставление старик. Прокоп, вот ты где, совет твой нужен. К собеседникам подошел Лучезар, руководитель всех строек в деревне. Он, наверное, был сейчас самым занятым, потому что имел больше всего задач и постоянно советовался с Тимофеем. Теперь же приходилось иметь дело с Прокопом и Игнатом, которые были хотя бы в курсе всех начинаний, а от парня толку нынче мало. «Опять ты? Да не понимаю я в этих твоих механизмах!» — обреченно закатил глаза дед. «Посмотри, пойди, вроде получается, со стороны то виднее будет». И они ушли в сторону мельницы. «Чего они все до меня докопались? Сижу тут, никого не трогаю. Дела у всех есть. Денег, хоть и впритык, но хватает. Когда у меня тут был излишек, чуть что так сразу кто-то да заберет. То боярин, то новая группа нахлебников. Тоже мне придумал. Десяток он пришлет, двадцаток не хочешь? Корми их теперь всех, работу придумывай, зарплату плати. Еще и оброк заплати не десятину, а полторы. Еще за лес с дегтя заплати, за глину. Год корячусь уже на кошелек барина этого дебильного, вообще ничего не нажил. Дом и тот не мой. Захочет, выгонит. Ну ладно, не выгонит. До конца следующего года он точно мой. И все. Может свалить? Нафиг он мне сдался, боярин этот. На княжеской земле сяду, буду ему платить. У него земли полно, не будет же за каждое дерево и кусок грязи трясти. Или тоже будет, чтоб их всех. И сам землю фиг купишь. Вон, пойду через год в дружину, прибьют меня в первом походе, хоть нервничать не буду, что зря горбачусь. Дружинники, бандиты узаконенные, воины великие, тоже мне. Вот чего он до меня докопался, денег ему кучу сделал. Береза меньше за прошлый год ему привезла, чем у меня только серебром забрал. Еще вон товара стоит на зиму в три раза больше. Мало все, ему все мало, а сам ничего не делает, мешает только. Сам не охраняет, и даже оружие забрал. И чего, куплю новое, тоже заберет, не хочет оружие у нас, пусть присылает своих бандюк и кормит их, чтобы охраняли. Так хрен, в леса уйду, вон Игната возьму с собой и уйду. Мужики живут, кочуют с места на место и мы там можем, а он мне должен. По первому научит, а дальше и сам смогу. Зато хозяева мозг делать не будут. И фиг я кому там чего заплачу, ищите меня по лесам. Боярин, он же еще добычи взял в два раза больше, чем мой оброк, а то и в три. Да всего его деревни вместе взятые, наверное, меньше дадут в этом году, чем я. Старый козел, может случилось чего или захворал, чего ты там бормочешь, дубрава? Тут эти увольни топорами колотит, не слышно же ничего. Поварихи, как обычно, делали заготовки на вечер на своей летней кухне. Постепенно уже пора было перебираться и в дома. По утрам и вечерам вдали от печи уже иногда было прохладно. Рядом с летней кухней наконец-то начали сооружать подобие столовой. Раньше все принимали пищу либо просто на открытом воздухе за несколькими столами с лавками, либо уносили ее к себе, а потом просто возвращали посуду. Не очень удобно, конечно, но все на хорошем уровне сразу устроить не получалось. «Я говорю, Тимофейка наш опять на обед не пришел», — повысила голос женщина. «Вечером придет. Вчера же тоже не приходил, а вечером притащил ведро рыбы. Куда ее сейчас девать-то?» С рыбой сейчас дела действительно обстояли странно. Обычно она составляла основной мясной рацион, потому что мясо было все покупное и пусть его стабильно привозил Игнат, когда ездил в Илимна, или Михайло Глебыч, или даже купец в свои редкие визиты, то на пять десятков человек оно расходилось быстро, да и не хранилось особо. Ледник, который выкопали в конце зимы, прогревая землю кострами, уже давно растаял, мало казался, и льда со снегом туда натаскали немного. В этом году обещали новый выстроить, но до сих пор руки ни у кого не дошли, а на прошлой неделе целых 8 лошадиных туш появилось, которые получалось хранить негде. Первые пару дней в рационе этого мяса было завались, да и на следующие дни тоже. Еще где-то половину завялили, она пока не была готова, но хотя бы с хранением частично проблема решилась, а постепенно и она в готовку уйдет. Одна большая новая проблема образовалась, почти закончилась соль. По простой причине, получилось вытопить много жира, который пошел на производство мыла, а с ним забрали и большую часть соли. Одним словом, сейчас эта рыба была практически не нужна, а хранить ее опять же морока лишняя. Даже верши все временно поснимали, через несколько дней только возвращать собирались, просто не было времени и желания сейчас с этим возиться. А тут вот Тимофей рыбу таскать надумал, сидел и рыбачил целыми днями, причем не как обычно в холостую, а приносил то полведра, а то и целые, как вчера. Так он и вечером вчера не ел, только рыбу же принес и ушел. Вот завтракать сегодня приходил и все, опять не емши целый день. Говорю же, случилось что-то или хворь какая. Понятно, какая хворь с ним. Это он из-за боярина нашего такой стал, пояснила Ждана. И я бы тоже поникла. Столько трудов, деревню спас, а его обобрали и слова доброго не сказали. Как же обобрали? Ты про самострелы сказываешь, что ли? Дубрава подошла к подруге с ведром репы, намереваясь продолжить свою работу поближе, чтобы не кричать, да что те самострелы, добыча-то вся его должна быть, а там того добра и на целую деревеньку хватит, как его, он же не ратник, разница то, что не ратник, наших мужей и сыновей научил, своей спиной деревню от врага оборонил, если бы боярин не приехал, разве что-то это изменило, сама теперь думай, чья это добыча, его и мужа и наших, и сыновей, а не боярина, он ничего не сделал, только пир закатил для дружины и опять за счет Тимофея. Ждана, в отличие от подруги, была настроена явно отрицательно в отношении боярина. В принципе, они с мужем всегда такими были, поэтому и перебрались сюда, чтобы работать на человека, который не только что-то обещает, а еще и делает для людей. Тем более здесь каждый занимался своим конкретным делом, а не всем подряд, не говоря уже про оплату серебром. Негоже так про боярина молвить, разгневаться может, да и пусть гневается. Мы люди свободные, долго на нас нет, не будут тут нам рады, пойдем в другие места. Разве добрых работников не примут где? Там Тимофея не будет, а он смотри, как тут все ладно устроил. По прошлому году еще ничего не было, а сейчас, я тебе про то и толкую, дурочка. То, что тут есть, Тимофей и выдумал и сделал, а боярин на него злость спускает. Слышала, что по этому году оброка уже больше 100 гривен будет, а к зиме и еще больше соберется. Дубрава аж поперхнулась и закашлялась, а подруга продолжала. Не все серебром, не переживай ты так, но да, за всех нас же он оброк платит. Мне муж сказывал, что даже в боярское или на прибытка меньше получится. На какое-то время на кухне воцарилась тишина, нарушаемая только мерным стуком топоров строителей. Они, кстати, работали почти молча, за этот год уже столько всего построено и изготовлено, что даже новички серьезно поднаторели в своем ремесле и объяснять уже почти ничего было не нужно, особенно когда задание было просто собрать избу с лавками и столами, проще пареной репы, которую, кстати, сегодня и приготовит на ужин. «Бабоньки, а перекусить чего не найдете?» – спросил подошедший бортник Бава. «Вот маковой росинки во рту не было со вчерашнего дня, только вернулся. К Миньке подойди, он накормит. Только напомни ему, чтобы отметил на табличке, а то знаю я его», – пробурчала Дубрава. «И такие ситуации бывали. Все-таки централизованное питание, люди сами для себя почти не готовили. А зачем, когда всегда есть кухня? Если работаешь, значит, там и накормит. Вы чего смурные такие? Случилось чего? Я то 2 дня как в лесах был, не слыхал, может, чего. Да все то же самое», — махнула рукой Ждана. «Боярин, что ли? Он самый. Да вы не кручиньтесь. Тимоха выдумает чего. Не пропадем». И пошел искать Миньку. Глава 18. Хорошо, когда есть люди, которые разбираются в своем деле. Не нужно придумывать все с самого начала, опираясь лишь на теорию. Даже если твое послезнание будущего может в чем-то не совпадать, то это не означает, что предки все делали неправильно. Методом проб, ошибок и наблюдений долгими веками складывалось все то, чем мы сейчас пользуемся. «Радогар, подсоби!» — крикнул Радимил. Сеялка уже не в первый раз застряла в земле, и ее требовалось аккуратно откатить, приподнять и подтолкнуть вперед. В теории это мог сделать и один человек, но итоговая конструкция получилась хлипковата на первый взгляд. Нет, еще пока никаких поломок не случалось, но сеялка упорно пыталась зарыться в землю глубже, чем следовало, и если такое допустить, то дальше земляной ком продолжал накапливаться, а засыпающие борозду грабельки переставали справляться. Но все равно процесс посева шел значительно быстрее, чем вкладывали бы по зернышку вручную. Радогар отбросил грабли в сторону и спешно подошел к сеялке с противоположной стороны от Радимила. Аккуратно приподняв не очень легкий аппарат, они вернули его в необходимое положение. «Может, колеса побольше и пошире сделаешь, млад?» – предположил Радимил. «Смотри, как они в рыхлую землю проваливаются. Это тоже можно. Я думаю, еще ящик надо немного назад передвинуть. Смотри, он тут вперед давит сильно, и сошники глубже копают из-за него. Если назад подвинуть, то не должно так кренить». Млад почесал подбородок и начал аккуратно выгребать зерно из ящика бункера сеялки, перекладывая его назад в тачку, которая еще не успела уехать за новой партией. Ящик с зерном только что заполнили почти до краев, и сеялка закопалась практически за пару минут, хотя до этого с почти пустым бункером двигалась долго без происшествий. «Ты чего делаешь?» «Тяжесть убираю», — буркнул Млад. «Андрейка, ты когда зерно ворошишь, его сдвигай к задней стенке, пусть оно назад тянет, понял?» Помощник плотника тоже тут присутствовал и сидел сейчас на лавке сеялки, вместе с возницей. Сегодня был первый день испытания, и народу пришло много, кто-то просто посмотреть, а кто-то и чем подсобить заодно, как Радогар, например. Он вообще был работящим мужиком, не привык сидеть без дела, вот последние пару дней и ходил то туда, то сюда, знакомясь с односельчанами и подмечая, кто чем занят. Так и тут, когда увидел, что толпа мужиков отправилась на поля, сразу же к ним присоединился, а потом и быстро влился в процесс, схватив грабли и помогая ровнять землю перед сеялкой. «Это ты добро придумал», — удивился Твердята. Твердята был местным умелым пахарем, которого Прокоп с Тимофеем назначили мастером этого направления. Правда, именно пашня не была его коньком, всю свою жизнь он занимался именно подсечно-огневым земледелием, то есть ходил по лесам, искал удобные места, подрубал деревья, ждал, пока они подсохнут и повалятся ветрами, а затем поджигал, и уже на этом пепелище высеивал хлеба. Но небольшие огороды рядом с домом тоже всегда высаживал, и старался наблюдать и запоминать, где лучше выходит, и как ведут себя разные растения. Так что опыт в этом деле тоже какой-то имелся. В Боротно Твердята попал совсем недавно, еще даже не перевез свою семью, а просто забрел в поисках заработка. Проживал он в Илимно, где и узнал о быстро растущей деревне, которая платит серебром. В этом году судьба сыграла с ним злую шутку. Бандиты, которые нападали на деревни, несколько недель назад остановились как раз на его поле в лесах, а табун из 60 лошадей пожрал и затоптал большую часть посевов пшеницы. Конечно, там еще можно будет собрать остатки, но этого явно не хватит, а собранная с другого участка озимая рожь была уже почти вся продана, да и участка нового подготовленного не было. Он рассчитывал в этом году уже не сеять. Ну как, работает? К группе наблюдателей подошел Тимофей. Работает, славно сеет, ответил Твердята. Токма застревает иногда, добавил Млад. Но я уже придумал, как мы это исправим. Вечером с Андрейкой сделаем, ты не переживай, лучше так доделаем. Вдруг не выйдет за вечер справиться, надо бы на зерно как можно быстрее высадить, и так уже задержались. Твердята действительно торопился и уже несколько дней как собирался начинать посадку вручную, напоминая о сроках, но ему не позволяли. Не потому что лучше разбирались, чем он, просто чтобы провести испытание нового агрегата. Но не совсем запретили на самом деле. Небольшую часть поля все-таки уже засеяли старым способом, раскидывая зерно, но все остальное подзадержали по вине Млада, который в последний момент решил что-то там переделать и разобрал агрегат. Не надо разбирать, раз работает. Я же тебе говорил, Млад, все усовершенствования потом. Усовер, чего? Переспросил Твердята. Доделывать потом будем, говорю. Отмахнулся Тимофей и всмотрелся вдаль. А это чего там лошадь тащит? На другом конце поля лошадка тянула за собой что-то приличных размеров. На плуг не похоже. Может быть, конечно, далековато и плохо видно, но силуэт явно не подходил. Да и закончили с этим уже как несколько дней, как ему доложился Прокоп. Может быть, еще немного вспахать решили, раз посев отложили. Это бревно она тащит, суковатка называется. Землю рыхлит после вспашки, подсказал Твердята. А-а, блинский блин, хлопнул себя по лбу Тимофей. Забыл совсем. Действительно, нужно же было не просто перекопать поле, но еще и разровнять, да разрыхлить, иначе все тут будет в кочках и колдобинах. А в старину этим занимались именно так. Брали приличных размеров сучковатое дерево и лошадью тащили его по полю. Остатки сучков как раз и выполняли функцию бараны. Но для работы такой сеялкой все равно земля оставалась слишком неровная, поэтому сейчас шла еще пара человек перед лошадью с граблями, поправляя некоторые участки. Получается, хотел быстрее, проще и экономнее, а получилось только экономнее, да и то только по затратам зерна, а вот сил еще больше потребовалось. «Молодец», – размышлял Тимофей, глядя на происходящее и хмурясь. «Да ты не переживай, я уже придумал. Сделаю конные грабли, быстрее будет и лучше», – ободрил Млад, правильно понимая мысли парня. «Лучше бы, конечно, их железными сделать, но дорого выйдет, да и мастер нужен добрый. Вон, Радогар мыслью сдюжить должен». Радогар оказался тем самым полонянином, которого освободили после нападения на Боротно. Он никак не хотел возвращаться в родные края, после случившейся там бойни, поэтому сходил туда, только чтобы забрать свой скарб и вернулся сюда, предложив свои услуги. Боярин Алексей Избыслович попытался уговорить и переехать в другую его деревню, но тот наотрез отказался. Долгов у кузнеца не было, поэтому удерживать, кроме как силой, было невозможно. Захочет, уйдет. А за ним и Купава пришла, которая тоже все потеряла при том набеге, а самое главное, лишилась мужа и кормильца. Непростое это дело, но если железа будет вдоволь, то сделаю, ответил Радогар, после того как Млад объяснил, что от него будет нужно. Только меньше надо делать. Я похожую приспособу делал давно, однако было не справиться с такой большой. А если две, встрял Андрейка. Начался очередной спор, как сделать лучше, и только лошадка продолжала работать дальше. Смотрю, отошел ты от дум своих мрачных, спросил Прокоп, присаживаясь рядом с парнем на лавку. Когда вернулись в деревню, то уже заканчивалось обеденное время. Почти все, кто собирался на нем появиться, уже разошлись. Остались лишь такие опоздавшие. Скучно совсем, буркнул Тимофей. Чего тут нового еще было? Да, все продолжают дело свое делать. Из нового вот только сеялка твоя. Да пару дней как мельница заработала. Мельница, и как? Тимофей аж всем телом придвинулся к столу. Очень уж долго не получалось все привести в рабочее состояние. Работает, Тимофей, работает. Зерно выдает славно. А как получилось, ты уж не обессудь. Это у Млада с Лучезаром спрошай. Вчерась почти 3 пуда смололи. Всего 3 пуда в день, схватился руками за голову парень. Это же совсем мало. Нет, ты не переживай. Просто у нас зерна мало совсем осталось. Вот вы где, а Михайло на поле отправился. К компании присоединился Игнат, также усевшись за стол. Язбыню уже послал ему вдогонку, как вас заприметил. На обед сегодня оказалась печеная рыбка, пареная репа и квашеная капуста. Все это для опоздавших разогрели и порционно поставили на стол. Из напитков либо квас, либо кипяченая вода. По настоянию Тимофея на кухне выдавали только такую. Меню напитков вообще было не слишком обширным. Иногда на столы выставляли сбитень, очень редко появлялось легкое пиво, да и все. А, еще в редких случаях был компот из яблок, но это уж совсем редкость. Основной проблемой было то, что все нужно было закупать. Ягоды и грибы почти никто не собирал, да и то только в свои выходные, которые у людей случались раз в неделю или даже в две. Плодовых деревьев поблизости тоже не было, а значит и фруктов с ягодами. Поэтому лету женщины заготовили небольшое количество трав, но это все было для их личного пользования, а не в общий котел. Надо газировку изобрести. Буду кока-колу делать и Макдак открою. Поставил в известность окружающих Тимофей, как закончил с обедом, и уже собрался откинуться назад, как вспомнил, что привычной стены там нет. Привык есть только дома, вот и чуть не навернулся с лавки. Прокоп, сеялки 3 штуки боярину к весне сделать надо. Это громким голосом возвестил подходящий Михайло Глебыч, не здороваясь, и уселся за стол. 10 гривен серебром штука, спокойно ответил ему Тимофей. Чего? Мгновенно вскочил на ноги управляющий. А чего ты хотел, Михайло? Подключился Прокоп. Да вы тут совсем ополоумели. Нет, Михайло, это тебя бес попутал. Ты не боярин. Пришел, не поздоровался, голосом громким приказы раздавать начал, хозяев оскорбить решил, за стол без приглашения уселся. Игнат встал и, упершись одной рукой на стол, склонился над гостем. Пусть и сам Михайло был человеком не тощим, но рядом с огромным Игнатом он явно не выделялся. И тебе здравствовать желаю, Михайло Глебыч, присоединился Прокоп. Не по-людски себя вести нынче хочешь. Отчего это? Михайло стушевался. Очень уж его заинтересовало новое изобретение, да еще и боярин накрутил перед отъездом, а когда он про цену услышал, то и сам взбеленился. Везде то его встречали с большим уважением и сами бежали первыми поприветствовать, а тут и бегать заставили, еще и теперь недобрые разговоры вести стали. Осерчал на вас боярин нынче, теперь и я понимаю почему, а ведь защищал вас, дурней, вижу теперь, прав он, зря ты на нас так думаешь, мы боярину ничего дурного не делали и делать не думали. Землю его уберегли от ворога, пир устроили, оброк собираем по совести, ничего не тая, с чего ему на нас обиду держать, удивился Тимофей. С оружием поднятым, значит, на него не выходили, на человека его верного руку тоже не подняли, никто в боярина и людей его не стрелял, никакого вреда ему не учинили. Как только признали его в толпе, все только поклонились и слова дурного не сказали, и тебя, человека его верного, пока что пальцем никто не тронул. Я тебе понапрасну забежать Прокопа и Тимоху не дам, они ни капли дурного не сделали, а я мужик простой, будешь дурить и мозги вправить силенок хватит, а перед боярином потом и сам отвечу, да расскажу, как ты против него людей настраиваешь. Даже Прокоп рот от удивления открыл, не ожидав такой тирады от Игната. Косноязычным он, конечно, не был, но вот такие длинные речи складывал очень редко. Да еще и против боярского управляющего, что совсем уж странно. Признаю, неправ был. Михаил Глебыч нехотя поднялся с лавки, сделал шаг в сторону и, слегка наклонив голову, всех поприветствовал, а затем также добавил: «Десяток гривен за приспособу, это что за цена такая? Так ты сам говорил, что боярин покупать товар наш будет по такой же цене, как и купцы приезжие. Мы эту силку будем продавать по той цене, вот и тебе схожее». Голос Прокопа стал спокойнее, но пока еще оставался не слишком дружелюбным. Пусть ему и не понравилось то, что Тимофей раздал людям деньги в обход боярина, выставив того не в самом лучшем свете, но ничего другого дурного никто в деревне не делал, и уж тем более сам Прокоп. Его на это место поставили для того, чтобы дела боярина здесь не забывали, оброк вовремя и полностью платили, да порядок был. Со всем этим он вполне справлялся, хотя и сам пару раз намекнул Тимофею, что можно и поменьше своего дохода показать начальству, а себе побольше оставить, но тут уже парень не согласился, ссылаясь на то, что рассчитаться есть чем, а если вскроется, то проблем будет больше, чем эта малая выгода. «Дорого шибко просишь», — буркнул Михайло, принимая у подошедшей Дубравы глиняную кружку с прохладным квасом. «Отчего же дорого? Млад с работниками ее целый месяц делали, вот и получается, что тебе три штуки, целых три месяца делать будут, почитай почти до конца зимы». Тут Тимофей, конечно, сильно утрировал, потому что первый экземпляр пусть и вышел почти за месяц, но это вместе со всеми проблемами из самого начала его разработки. Еще один такой же смастерить можно было и за неделю, а может быть и меньше, но отдавать их за бесценок желания никакого не было, особенно учитывая то, что скорее всего за него дадут либо товаром по полной цене, либо вообще в качестве оброка засчитают и оценят гораздо дешевле. «Кто ее у вас купит то за такую цену?» — удивленно спросил Михайло. «Не купит, значит не купит», — пожал плечами Тимофей. «Мы не на торг делали, а для себя. Если захочет кто, пусть цену справедливую дает. Мы честь по чести трудимся, почему тогда ты, Михаил Глебыч, хочешь за бесценок на наших трудах наживаться? А если боярин захочет отобрать еще и последнюю сеялку, то пусть вон ту, что в поле и забирает, другую делать не станем. Но что люди скажут? Ты говори, да не заговаривайся». Опять наехал на парня управляющий, но моментально сбавил обороты, ощутив на плече тяжелую руку Игната. «Боярин вам зла не желает, и я тоже. Так и разговор тогда нужно вести по-другому». Прокоп встал из-за стола. «Ты, Михаил Глебыч, отобедай, отдохни с дороги, умаился небось. А как отдохнешь, то и речи вести станем. Расскажешь, чего боярин передать велел, чем мы помощь ему оказать можем. Но знай одно, Михайло, мы тут на его благо трудимся, и я за этим сильно слежу, а в случае чего, отвечать буду перед боярином, но не перед тобой. Он уже пусть и решит судьбу мою, а не ты». С этими словами он и поковылял в сторону своего дома. Похоже, сильно задели его слова управляющего. Он же по сути пришел и наехал на старика без всяких на то причин, не являясь его начальником или хозяином. Управляющий то управлял, но какая его власть? Передать распоряжение или собрать просьбы народа, наказать от имени боярина он несомненно иногда мог, если и вина была очевидна, да и силы хватало. Но тут старик и правда делал все, что мог, да и ничего в деревне против боярина не затевалось и от него не утаивалось. Поэтому свое дело Прокоп выполнял хорошо. Уже сейчас деревня под его руководством давала прибытка больше, чем боярская Илимна и другие, что явно поднимало статус. А тут даже разговаривают с ним, как с пустым местом. «Не дело. Напрасно ты Прокопа обидел», — вздохнул Игнат. «Он на тебе и боярине всегда в первую очередь говорит, за делами всеми следит, а ты, мне не веришь, у людей поспрашай, какие речи они с Тимохой про боярина ведут». Настроение после такого обеда ни у кого понятно не прибавилось, но разошлись все более-менее мирно. До рукоприкладства так и не дошло. Да и шансов у одного Михаила против Игната не было, в противном случае возможно и решился бы, все-таки статус нужно поддерживать, а тут еще и на глазах поварих все случилось. «Эх, Прокоп, ты же сам говорил не ссориться с боярином и Михайлой, чего полез то, сам не знаю, устал я что-то. Вот как ты на той неделе сидел, помнишь, я же для боярина стараюсь, как могу, дело доброе какое тут устроили, а он ко мне, как татю пришлому или псу бездомному. Тимофей с Прокопом устроились на лавке, возле его дома и теперь издали наблюдали за управляющим, одиноко сидящим в открытой столовой. Крытая изба еще не была полностью готова и использовалась только в дождливые дни. «Теперь не только на меня, еще и на тебя злиться будут. Осерчают и осерчают. Годы мои не те, чтобы под каждого спину гнуть. Вот боярин скажет, что не нужен я тут, али провинился, тогда и буду наказание принимать, да уходить своей дорогой. Долго на мне нет, а совесть чиста». Тут он был прав. Со своими долгами перед боярином Прокоп уже давно расплатился заработанным серебром. Да и не так тот долг был велик, всего чуть больше 3 гривен, что с нынешними оборотами деревни, в которой он имел помимо зарплаты еще и процент, было не сильно большой суммой. Игнат еще тоже встрял. «Теперь и ему достанется», — тихо добавил парень. «Игнат к тебе прикипел, нравишься ты ему, что добро все делаешь и не ленишься. Да и мне тоже, только хорошие от тебя и видим, поэтому и вступился. И чего нам теперь ждать? А, чему быть, тому не миновать». Похлопал его по спине Прокоп. «Не кручинься». Глава 19. Остановившись около начинающегося подлеска, двое парней и мужчина средних лет спрыгнули с телеги, в которой осталось лишь несколько топоров, небольшое количество снеди, чтобы перекусить в обед, и ведро с водой, для питья. В этот раз они не отвозили в борот на ветровал, и даже не искали его по округе. Задача была другая, нужно готовить лес под очистку. «Давайте, отроки, берите топоры и пошли за мной», — отдал распоряжение мужик с забавной кличкой Гусь. «А чего мы сюда поехали, а не домой в березу?» — подал голос один из пареньков. «Тут еще одно дело есть, вот выполним и до дому отправимся. Скоро должны справиться, немного тут». Про немного это он, конечно, приукрасил и не слабо. Задачу им поставили очень даже большую. Необходимо было вокруг всего засеянного поля подсечь и подрубить деревья с кустарниками, чтобы на следующий год все это дело подсохло и было готово к срубу и дальнейшей очистке. Втроем за неделю они точно не управятся, но и других людей должны были отправить им в помощь. «Незван, твоя задача рубить кустарник и мелкие деревца на десяток шагов вглубь леса, понял?» Паренек молча кивнул и с топором в руках отправился к ближайшему кусту. Работа была привычная. Лишних вопросов не возникло. «А ты, заяц, будешь таскать это все в кучу. Первая пусть будет вон там». Мужик указал рукой на небольшую проплешину между деревьями. «Смотри, если молодые деревца не совсем мелкие, обрубай ветки и в телегу складывай. Это мы отвезем в деревню, в хозяйстве пригодятся». Второй паренек направился следом за первым, а Гусь взял свой топор и направился к ближайшему дереву. Вот уже больше полугода они втроем подрабатывали, привозя ветровал в Боротно, спрос на который не заканчивался, а даже стал еще выше. Но в этот раз им предложили поработать в другом направлении. Деревне нужно было расширять свою территорию для текущих, а также подготовить места для новых полей. Рабочих рук, как обычно, не хватало, и им предложили помощь. Не за бесплатно, конечно, но в этот раз оплата должна быть только через месяц, а до этого срока только харчи и жилье. Непростая ситуация сложилась в деревне, куда пришло большое количество новых жильцов. Все серебро на оплату новых работников слишком тонким ручейком шло лишь из лавки, до прибытия купца оставалось еще минимум несколько недель, а в боярскую деревню старались много не отвозить, потому что в этом случае цену они давали там ниже, да и товара лишнего почти не было. Только-только набрали необходимое количество на оброк и заказ купца, разве что мыло получилось сварить больше. Мыло, кстати, стало еще плотнее, и получила новый внешний вид благодаря умельцу Младу. Тот владел искусством работы по дереву значительно лучше Прокопа и вырезал заготовки под новые формы, а затем по их примеру сделали похожие из глины и обожгли. Теперь продукция получила не только новый вид, но и ускорилась ее формовка. Раньше нужно было ждать, пока это мыло подсохнет, вытащить и только потом заливать новую порцию. Частенько сроки поджимали и куски извлекались раньше, из-за этого почти половина товара немного теряла свою форму. Теперь эта проблема была устранена. «Дядька, а почему ты здесь кору полностью снимаешь?» Подошел любопытный и непоседливый заяц, которого на самом деле звали Заран. «Чтобы дерево засохло. А почему мы в березе оставляли полоску коры тогда, а здесь по-другому делаем? Там же тоже надо было, чтобы дерево засохло. Все ему нужно было знать и везде подлезть под руку, чтобы поближе посмотреть. Вот и сейчас он нащупывал очищенную от коры полоску дерева. В березе мы оставляли полоску, чтобы дерево не полностью погибло, а продолжало жить дальше и напитываться смолой выше, чем мы эту кору сняли. Смотри, дерево как кормится, оно соки из земли поднимает наверх под корой, мы же когда сок древесный собираем, не полностью его рубим, правильно, вот и там мы оставляли, чтобы оно не совсем погибло, а подсохло только в самом низу, а все свои силы прилагало к верхушке, а тут мы хотим, чтобы дерево все погибло. Это уже подошел Незван, который быстро утомился махать топором и решил сделать перерыв, а тут еще заметил, что там что-то рассказывают и подался поближе. Да, ты прав, здесь нам нужно, чтобы дерево быстрее подсохло. Крепкое дерево рубить тяжело и долго, вон, глянь на Незвана, как он потом обливается, а это лишь молодые деревца, да кусты. Представь, сколько трудов будет нужно, чтобы такие вот деревья все на десяток шагов от поля порубить. Много, дядька, мы втроем точно не справимся, подтвердил Незван. Вот для этого я кору и снимаю. Дерево питание получать справно не сможет, а значит будет гибнуть. Самые слабые по следующей весне может быть и сами упадут от ветра, но таких совсем мало будет, все равно рубить придется. Но это уже будет намного проще, как вот мы ветровал собирали, почти так же, и увозить это дерево тоже будет сильно легче. Свежее то дерево соками полно, тяжелое, а по будущему году уже веса много потеряет. Закончив зачищать подсеку на дереве, мужик пошел к следующему, а за ним потянулись и парни, явно наслаждаясь получившейся передышкой. Вот, смотрите, снимать кору надобно поглубже, чтобы до самого крепкого дерева достать, и пошире делать подсеку. Если совсем узко сделаете, то тогда и зарасти может, дерево оно мощное, за свою жизнь бороться будет. Иногда кору снимут, а по следующему году еще раз приходится, потому что зарасти успевает, дерево опять кормиться может и не умирает. А куда эти деревья потом девать будут, потом уже как решат, обычно сжигают, землицу подпитывают и хлеб на нее сеют, а тут не знаю, только по кромке же убирать будут, может еще чего придумали, буркнул мужик, не зная точного ответа на поставленный вопрос. А вы чего, сделали все, вон кусты еще, устал я, ответил Незван. Ничего, с зайцем работай, меняйся и дальше делайте, за неделю управиться надобно, дожди скоро пойдут. Потом по грязи домой возвращаться придется. Твой это недосмотр, Михайло. Боярин только что закончил выслушивать доклад своего управляющего и с хмурым лицом попивал хмельной мед. Совсем недавно он уже почти отошел от своего последнего посещения Боротна и даже велел подготовить небольшой подарок для жителей, в виде пары коров и лошадей. Но теперь, получив новые известия, сразу передумал. Но, боярин, что боярин? Перебил подчиненного Яков Прокшинич. «Сколько ты мне сказывал, будто там все хорошо, год целый, а что получилось? Меня с оружием встретили, приняли без охоты, теперь тебя прогоняют?» «Именно, что его оттуда прогнали», — Михайло и доложил. «Пусть такого и не случилось на самом деле, но обиду на жителей затаил, и нужно было расквитаться, а еще и вернуть свой пошатнувшийся статус в деревне на прежнее место. Прав ты был, боярин, когда по прошлому разу наставления мне давал», опустив голову, пробормотал Михайло. «А я их еще защищать пытался, теперь сам увидел, я всегда прав», рявкнул Яков Прокшинич, ударяя кулаком по столу. «Приструнить их нужно, оброк когда готов будет, сказывали, через месяц, но я не видел, чтобы готов он был, не показали мне его нынче, может продали кому, вряд ли, сновид еще не появлялся». Он сначала к нам зайти должен, обещался в прошлый раз, только если еще какой купец заезжал или сами отвезли, спрятать могли, предположил Михайло. Оброка управляющему и правда не показывали. Он провел в деревне всего день, опрашивая людей, переночевал и отправился поутру в обратный путь. Не показали не потому что отказались, а на самом деле он и не спрашивал про него. Да и зачем, говорят, что почти готово, а обмана пока никакого не было, он и не проверял. Да и здесь не совсем обманул, действительно же не показывали товар, спрятать, правда могли, боярин поднялся со своего места и пошел в сторону двери. «Раська, где ты там, Охламон? Быстро мне Лютомира найди и пусть сюда срочно идет». «Лютомира, но он же, молчи, наговорил уже, мне теперь разбираться надобно», перебил он Михайлу. «Что там за изобретение новое у них, сеялка называется, туда зерно в бак высыпаешь, ворошишь его, а оно его в землю вкладывает и землицей присыпает. На одинаковом расстоянии получается и от птиц спрятано. Говорят, что расход меньше получится сильно. Я им сказал, чтобы тебе такую сделали, а они говорят, что десяток гривен вперед дать надобно, Иначе делать не будут. Не будут они, значит. Посмотрим. Сполим что? А зимой рожь нынче сеют. Большое поле вспахали. Если не погибнет, хлебов в достатке выйдет. Это как под Новгородом делают и возле Русы. Пашенное земледелие не было сильно распространено на Руси, разве что возле очень больших деревень или рядом с городами. А озимые культуры более-менее пришли на север только в последний век, можно сказать, новинка. Люди предпочитали выращивать хлеб с помощью подсечно-огневого способа. Так и урожай выходил лучше и работы требовалось меньше. Минусов тоже было полно, потому что не каждый участок подходил для выращивания, да и использоваться он мог от силы 2-3 года. Удобрять землю, когда до нее нужно ехать с десяток верст, слишком сложно, а до таких полей расстояние могло быть и в разы больше. Из небольших деревень мужики расходились в разные стороны в поисках удачной земли под новины, места под будущие поля. Когда находили, то помечали его насечками на деревьях, подкопами земли, обрубленными и выложенными ветвями и другими разными способами. Другие крестьяне, видя такие пометки, чужого места не занимали, а шли искать новые. Так место могло ждать своего хозяина из десяток лет и даже больше, пока он туда не вернется. Деревья на таком месте все подсекались, с них снимали полоски коры внизу, чтобы они засохли и рухнули от ветра, а кусты вырубались. Ждать, пока такой участок весь высохнет, нужно было от 5 до 15 лет. Заниматься лесоповалом вручную очень тяжелый труд, а так природа сама сделает свое дело. Таким образом, используя не очень много усилий, получалось выращивать хлеба. Но это если поселение небольшое, потому что каждой семье нужно было несколько таких участков, а подходили далеко не все. После пары лет сбора урожая нужно было переходить на новое место, а старое зарастет лесом еще очень нескоро. Если в небольших деревнях это проблемой не было, то из городов уходить нужно очень далеко. Поэтому там вокруг и поднимали пашни, тоже занимались земледелием, но с переменным успехом. Да, поле новое, по первому году урожай должен получиться какой-никакой. Там у них твердят и сейчас руководит. Его семья у нас вылимна, а его поле разбойники разорили, вот он туда на заработки подался. На заработки. Серебро откуда? Ты же мне сам сказывал, что он все серебро люду раздал. Он продает немного людям из лавки своей, вот этим серебром и рассчитывается. А некоторые в долг трудятся, Тимофей обещает расплатиться, когда купцы пожалуют. Звал, боярин, в комнату вошел высокий плечистый воин, облаченный в длинную кольчугу и с мечом на поясе. Он был не в курсе ситуации в Боротно, так что какое-то время потратили на объяснение. Во время нападения разбойников Лютомир со своим десятком сопровождал товары, отправившиеся по воде в Новгород, а когда вернулся, все уже и закончилось. Поутру ты со своим десятком в Боротно выезжаешь. Месяц там жить будете, жилье там найдется, потесняться, один барак себе заберешь. А если там люди живут, подвинутся, если не захотят, сам подвинешь, для того и направляю. Опять разбойники шалить начали, воин удивился. Конечно, разбойники не были в новинку, но когда сразу на месте одной побитой шайки появляется следующая, это очень странно. Нет, за людьми присмотришь, своевольничать удумали, месяц там жить будешь, потом вместе с оброком вернетесь. И проследи, чтобы все уплатили и ничего не утаили. Если будут мешать и препятствия чинить, то сам знаешь, по малости просто высеки, если что серьезное будет, то ко мне вези. Нет, Прокоп, это не наказание, разгоряченно говорил Тимофей, это издевательство.